Глава 15. На всех пятерках. Приближалось время распуска младших классов на летние каникулы. Динку нельзя было узнать. «Это не девочка, это божья коровка!» — говорила, закатывая глаза, классная дама. «Я еще никогда в жизни не видела таких быстрых превращений. Такая тихая, строгая, благородная девочка». На уроке Динка ловила каждое слово учительницы. Когда ее вызывали, она вспыхивала и так торопилась отвечать, что Любовь Ивановна с доброй улыбкой говорила: «Не спеши, не спеши, я вижу, что ты выучила урок». Дома Динка не расставалась с учебниками. Выпросив у матери несколько копеек, она бежала в соседнюю лавчонку и на свой лад готовилась к занятиям. Усевшись на постели, она извлекала из своего ранца все, что приобрела на свои жалкие гроши. Обычно это были 2-3 конфетки в ярких обертках, тоненькая шоколадка и яблоко. Привязав эти лакомства на длинную нитку на некотором расстоянии одно от другого, она укладывала свои сокровища под подушку, выпустив наружу небольшой кончик нитки. Затем, разложив вокруг себя учебники и тетради, начинала усиленно повторять все, что ее могли спросить. Когда же ей казалось, что энергия ее ослабевает, она осторожно наматывала на палец кончик нитки, тихо повторяя: «Ловись, рыбка, большая и маленькая». Рыбка ловилась. Сначала маленькая в виде конфетки, потом побольше в виде шоколадки. И так как самое лучшее приберегалось к концу, то напоследок из-под подушки вылезало румяное яблоко. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» — шепотом говорила Динка и каждый раз при появлении рыбки удивленно восклицала: «Ой, что это? Кому это?» По строгому приказу матери никто из домашних не вмешивался в занятия Динки, не спрашивал ее ни о чем и не надоедал ей советами. Только мышка, пробегая через комнату и делая вид, что ничего не слышит и не видит, давясь от смеха, шепотом рассказывала домашним, что Динка уже вытащила за нитку все конфеты и теперь догрызает яблоко. «Ох, хитрая бестия!» – хохотал Вася. «Дай бог, чтоб за все эти конфеты она хоть как-нибудь перелезла в 3-й класс!» «Перелезет!» – уверенно говорил Леня. «Не знаю, почему мама поощряет все эти выдумки, но она хоть занимается или просто сидит ест конфеты?» — с раздражением спрашивала Алина. «Нет, она занимается. Всю тетрадку примерами исписала. И потом по-русскому. У них в классе после каждого диктанта девочки выписывают в отдельную тетрадь свои ошибки. А сейчас Динка вытащила эту тетрадь и раз по 20 пишет каждое слово». Как всегда, стараясь защитить от нападок сестренку, рассказывала мышка. А Динка действительно занималась. Заедая рыбками страничку за страничкой, решая задачки и примеры, она сидела часами и, когда ее звали обедать, выходила в столовую, настороженно оглядывая лица взрослых. И несмотря на то, что все молча утыкались в свои тарелки или заводили какой-нибудь отвлеченный разговор, Динка чувствовала, что над ней смеются, и очень обижалась. Проглотив наскоро свой суп и положив на хлеб котлетку, она по старой детской привычке искала утешение на кухне. И хотя на кухне вместо Лины была теперь черноглазая Маруся, которая вместе со всеми любила посмеяться над чудачествами девочки, Динка все же находила у нее утешение. Когда, усевшись за плитой, Динка горько и протяжно вздыхала, Маруся с сочувствием говорила: «Натявкай, натявкай, хай вони смеются, с посмеху люди бывают». Случались и срывы. Выходя на часок погулять, Динка вдруг соблазнялась медленно идущим в горку трамваем, прыгала в него на ходу и, бездумно прокатившись несколько остановок, вдруг вспоминала, что ушла ненадолго, что на кровати у нее разложены учебники и что завтра ее могут вызвать к доске. Гнев на себя, досада охватывали Динку. А ну, пошла домой, бессовестная, лентяйка несчастная!»